Комсомолка. У дочери моей, младшей, была подруга Лена М. Мать ее верующая, ни под каким видом не хотела, чтобы она вступила в комсомол. И пионеркой она не была, и была крещеная. У нее был брат, бывший офицер Белой армии, живший в Сербии. Отец – генерал, убитый в боях. Брат писал Лене о том, что если она вступит в комсомол, то пусть знает, что брат от нее отрекся. Во времена Берии и Ежова такое письмо не могло бы дойти. У нее были необычайно большие и красивые волосы. Две густые косы спускались ниже колен. Мать очень гордилась ее волосами. В один день приходит Лена откуда-то домой, и ужас матери невообразим. Обе косы отрезаны до самой головы. На испуганный вопрос матери она заявляет: «Я комсомолка». Глупая девочка поддалась пропаганде и, наученная не предупреждать мать, обрезала по правилам комсомола косы. Мать не могла утешиться и готова была от нее отречься, но она еще не приняла посвящение. Обряд посвящения хранился в глубокой тайне, и я не знала самой сути его, пока не услыхала от самой Лены. Также неожиданно пришла она домой один раз весной и объявила: «Я вышла из комсомола». Это известие и обрадовало, и взволновало мать. Как я писала о своем сыне, так знали все, чему подвергнется рано или поздно тот, кто вышел. Вот рассказ Лены. Нас всех, подлежащих посвящению, привели к лесу, где на поляне у опушки разложили костер. Пока мы давали всякие клятвенные обещания, поднимая руку, дело шло. Но когда мне велено было три раза перепрыгнуть через огонь и в это время произносить страшное отречение от Бога, я отказалась и ни за что не согласилась и заявила, что выхожу из комсомола. Ей было 16 лет.